Глава 481. «Если сложить твои жетоны и артефакты», — скучающе гундосил тот же мастер, с которым Хаджар вел торг в прошлый раз, «то получится 4397 очков славы. Торг, как ты знаешь, я не веду. Мне вполне достаточно». Хаджар отсалютовал и благодарно поклонился. Ничего не ответив, мастер взмахнул рукой и перечислил на жетон Хаджара озвученную сумму. Теперь Хаджар являлся гордым обладателем 7533 очков славы. А этого с избытком, пусть и небольшим, конечно, избытком, но хватало на попытку пройти экзамен на полноправного ученика. Еще раз поблагодарив мастера, Хаджар вышел на улицу. Холодало. Сев на край поребрика, ограничивающего мощеную камнем улочку, Хаджар забил трубку табаком и уставился на далекие звезды. Те отвечали ему холодным безразличием. Эйнен где-то задерживался. Может, ушлый наследник семьи контрабандистов решил рискнуть и поторговаться с мастером? Ему вроде тоже при удачном исходе торгов хватало на экзамен золотого жетона. «Хороший вечер, не правда ли?» Хаджар вздрогнул от неожиданности. Видит высокое небо, за годы, проведенные в бесконечных боях, даже рыцарь духа не смог бы так незаметно к нему подкрасться. Чувство опасности у Хаджара было развито, как шутил островитянин, даже лучше, чем слух, нюх и зрение вместе взятые. И все же он никак не смог заметить или почувствовать приближение незнакомца. «Не стоит беспокоиться, юноша. Я не собираюсь вас немедленно убивать». В голосе незнакомца прозвучал смех. «Может, тогда выйдешь на свет?» — прищурился Хаджар, готовый в любой момент использовать зов и призвать в реальность черный клинок. «Ах, да, разумеется. Иногда я забываю, насколько ограничены возможности небесных солдат». И под свет волшебного фонаря вышел человек, которого Хаджар видел уже дважды. Первый раз на вступительном экзамене учеников внешнего круга, а второй совсем недавно, когда этот самый человек читал явно не им написанную речь о славе и чести. «Наставник Макин!» Корчась от резкой вспышки боли, Хаджар вскочил на ноги и отсалютовал на имперский манер. «Простите мне мою бестактность. Я не знал, что это вы». «О, не стоит, не стоит», — замахал руками седовласый мужчина. С одинаковым успехом ему могло быть как 40 с небольшим, так и 400 с тем же самым небольшим. Да и сам Хаджар почти в 30 лет выглядел так же, как и в 20. Особенности становления истинным адептом. Человек в какой-то момент застынет внешне в том возрасте, который ему больше всего соответствовал. «Признаться, я люблю порой пройтись вечером по этим тропинкам. Напоминает о тех временах, когда я и сам был учеником этой школы». Наставник Макин, жестом спросив разрешения, уселся рядом с Хаджаром. Его нисколько не заботило, что дорогие одежды волочились по пыльным камням, а из-под подола выглядывали довольно сухие ноги. Судя по комплекции и мягкому взгляду, вряд ли Макин был из тех повелителей, чья сила опиралась на внутреннюю энергию. Да, разумеется, повелителями становились лишь те, кто смогли объединить в себе две разных энергии, внутреннюю и внешнюю, но панацеей это не являлось. Тот, кто всю жизнь опирался на заклинания, даже будучи повелителем, не сможет сравниться телом с тем, кто всю жизнь держал в руках оружие. И, разумеется, наоборот. Из всех, с кем когда-либо беседовал Хаджар, Макин больше всего подходил под описание слова «маг». Ну, конечно, из тех, кто был встречен живым, ибо даже до тени последнего мага ему еще далеко. «Слышал, ты был среди тех, кто смог вернуться из небольшого приключения в долине болот». Вот так вот с позиции повелителя и наставника школы Святого Неба выглядело произошедшее небольшое приключение. Смерть почти 1500 учеников внешнего круга школы даже не ощущалась какой-то личной утратой. Тем более он не расценивал нападение школ Талой Воды и Быстрой Мечты как посягательство на свой авторитет. Грубо говоря, ему было почти плевать. Если погибли, значит слабаки, недостойные ни жетона, ни службы империи. Те же, кто выжил, станут сильнее, и, может быть, из них еще получится что-то путное. В Дарнасе жило бесчетное количество народа. Достаточное, чтобы каждый год в Данатан прибывали тысячи гениев, способных достигнуть ступени небесного солдата к 16 годам. А сколько всего истинных адептов бродило по бескрайним просторам империи? Наверное, тоже без счета. Это в Лидусе или в море песка небесные солдаты стояли на пике власти. Здесь же к ним относились примерно так же, как на окраинах, к практикующим уровне телесных узлов. Есть — хорошо, нет — не беда. Что им небесный солдат, если один повелитель способен положить тысячи таких, что утратили жизни в долине болот? «Вижу, произошедшее сильно тебя задело», — голос Макина потяжелел. Не без удивления Хаджар услышал в нем нотки беспокойства. С какой бы это стати наставнику школы Святого Неба беспокоиться о простом ученике внешнего круга? «Я прибыл из далеких земель, достопочтенный наставник». «Вот оно что», — понятливо протянул Макин. «Тогда понимаю. Наверное, на своей родине ты был, если не единственным, то одним из немногих небесных солдат». Хаджар только отрывисто кивнул. Перед его внутренним взором предстала картина, как, стоя на горном пике, он прощался с Элейн. Интересно, как там поживала его сестренка? Она обладала достаточным талантом, чтобы самостоятельно добраться до средней ступени небесного солдата. А значит, продлить свою жизнь минимум до 5000 лет. Достаточный срок, чтобы они встретились вновь. Но видит высокое небо, почему тогда так больно в груди? Скорее всего, когда ты вернешься обратно, то не будет в живых никого, кто бы помнил твое имя, будто прочитав мысли, произнес Макин. Его взгляд, как и взгляд Хаджара, также был устремлен к звездам. А если ты станешь еще сильнее, если твой путь будет длинен и ветвист, то, скорее всего, когда ты вернешься, не останется ни твоего родного города, ни, возможно, даже самого королевства. После этих слов Макин представился Хаджару под совсем иным углом. «Вы тоже из далеких земель?» «Королевство на Дальнем Востоке», — ответил наставник. «Я был единственным, кто за 1000 лет смог достигнуть ступени небесного солдата к 16 годам. Все мое королевство и сам король потратили половину казны, чтобы купить мне билет до Данатана. И когда вы вернулись, то не вернулся». Легкая заминка в словах не укрылась от Хаджара. «Так и не вернулся. У вас еще будет шанс». Наставник повернулся к собеседнику и улыбнулся. «Спасибо, ученик, но это было уже очень давно. Так давно, что я не помню лица короля, как и лиц матери с отцом. Они были простыми крестьянами, хотели для сына лучшей жизни, но я не помню их лиц. Даже обладая абсолютной памятью, сложно в течение 7000 лет хранить в сердце чье-то лицо». Хаджар поперхнулся. «Проклятие! Рядом с ним сидело существо, способное уничтожить его простым щелчком пальцев, и при этом оно прожило на свете больше 7000 лет. Самое ужасное во всем этом — Макин не был даже в десятке сильнейших наставников школы Святого Неба, не говоря уже о ректоре и проректоре. Те вообще неведомые монстры, которых Хаджар еще в глаза даже не видел. «Я это все к чему?» Макин прокашлялся и поднялся на ноги. «Однажды все мы начинаем воспринимать смерти молодых как должное. Вы как песок, утекающий сквозь пальцы стариков». «Спасибо за наставление», — отсалютовал Хаджар. «Не за что, ученик. И удачи тебе на испытании. Надеюсь, что увижу на твоей груди золотой жетон полноправного ученика. Если сможешь его заслужить, то у меня будет для тебя особое задание». С этими словами Макин растворился во тьме, а Хаджар остался стоять посреди мощеной камнем улочки. Под светом магического фонаря и холодных звезд он так и не закурил свою трубку. И, несмотря на безоблачное небо, ему казалось, что надвигается буря.